«Кого нечистая принесла?» «Осторожно!» — с опасным распевом спросила яга, прижимаясь спиной к уцелевшей части нашего дверного косяка. «Смилуйтесь, окаянные! Это ж я, раб Божий Филимонушка!» — так же песенно донеслось снаружи. «А чуть тебе надо, гость надоедливый? Информацию для вас полезную имею. Вы же еще не знаете ли, что Кощей-то помер?» Повисла нехорошая тишина. Даже баба-яга не сразу нашла нужные слова. «Так он ж бессмертный. А вот поди ж, огонь-то таковые мелочи не разбирает». «В дом его!» — тихо приказал я. Ситуация менялась на корню, даже с учетом того, что дьяк — известное трепло и распространитель непроверенных сплетен. Царь приоткрыл дверь, Митя рыбкой метнулся вниз и через полминуты появился на пороге, крепко держа смиренного и даже не лающего на милицейский произвол гражданина Груздева. «Один?» «Один, более никого не заметил», — четко доложил наш младший сотрудник. «А как с задержанным быть? Вы ему самолично палец дверью сломаете или мне, какой не есть экспериментальный членовредительство, доверите?» Я поднял руку для подзатыльника. «Стало быть, сами!» — все же понял он. «Только разрешите ухи ватой заложить и ведерко с водой принесть, чтобы уж кровь сразу замыть, а то бабуленька ругаться будет!» «Вы че?» — мигом проснулся дьяк. «Я ж сам с повинной пришел. Я ж, можно сказать, по доброте душевной и желанию сердечному милиции любимое содействие добровольное оказываю, а вы сразу пытки не надо! Уже, небось, и так всех сдам!» Ускорим перемотку, убрав лишнюю болтовню и красочную описательность момента. Если по существу, Филимон Митрофанович рассказал следующее. Как вы помните, от нас он успешно сбежал и после того, как мы скрылись в лесу, пошел в прямо противоположном направлении. По его словам, он дважды убегал от волков, один раз наступил на ухо спящему медведю. «Хоть кто-то за Митеньку отомстил», — не к месту вставила яга. И в конце концов вышел на ту же лысую гору. К его изумлению, главный вход был открыт, там мелькал свет и тянуло дымом. Любопытство сгубило кошку, и не одну, но не Филимона Митрофановича, которому повезло пройти внутрь через прокопченный проход и обнаружить у смятой медной решетки обуглившийся скелет в черных латах и оплавленной золотой короне на лысом челе. Деликатно пощекотав труп подмышкой, а не притворяется ли, наш дьяк добился того, что тело рассыпалось вонючим пеплом и мелкими металлическими детальками. Однако сам череп без нижней челюсти вполне себе уцелел, откатившись в сторону. Именно по нему искателем приключений на две тощие ягодичные мышцы и был опознан несчастный Кощей Кирдык-Бабаевич Бессмертный. «Бабуль!» «Сама не ведаю, Никитушка, к чему верить, а чему нет. Одно скажу. В лицо дьяк Филька его знал. Не раз встречались, так что...» «Митя?» «Чего сразу я?» «Не сразу, по порядку». «А, тады ладно. Тады мое мнение такое. Надо-то нам самим туда сбегать, да посмотреть. Ежели впрямь Кощей дуба дал, так на его могилке и спляшем. А ежели нет?» Митяй философски пожал плечами. «Что ж моего царского слова не спросишь, участковый?» Тут мне даже отвечать не пришлось, поскольку дьяк наконец-то каким-то чудом осознал, что перед ним стоит царь в нижней рубашке, и добрых 2-3 минуты ржал, как степной жеребец, невзирая на уговоры, тычки и даже побои. Думаю, это у него уже просто нервное. В обычной жизни большего государева подхалима и днем с огнем не сыщешь. Когда все чуточку успокоились, я предложил признать речь нашего младшего сотрудника планом действия. Согласились все, даже баба-яга, хотя и после непродолжительного ворчания. «Тут ведь сокол ясный, что получается? Ежели я колдану проверки ради, а Кощеюшка жив-здоров, так он в единый миг нашу избушку выследит. А если без проверки на лысую гору попремся, так и тут без гарантии, что нас там со сковородой не ждут». «И что ж делать?» «А куда ни кинь, все клин. Тогда уж пошли, сотруднички, погляди. Может, я чего полезного у черепа выспрошу». «Э, вот ты что забыл сказать-то?» — хлопнул себя по лбу гражданин Груздев, все еще зажимающий рот при взгляде на гороха. «Там перед самым входом-то полно деревьев повальных и борозды в песке страшные. Ровно зверь какой землю когтями рыл». Вот тут мы с бабкой тревожно переглянулись. Пару минут спустя избушка быстро несла нас к Кощееву жилищу, ловко пробираясь под вековыми соснами и лавируя на узких лесных тропинках с серьезным креном на оба борта. Не знаю, чем уж наша скромная старушка добилась таких олимпийских результатов. Наверное, пригрозила сделать из нее суп со щепками и лапшой. Но неслась избушка, словно перепуганная курица. До Лысой горы мы долетели быстрее, чем Митя успел толком почесаться. После недолгих споров дьяк был оставлен на печке до выяснения. Царь с тем же ухватом назначен в конвойные, а мы опергруппой направились на расследование. «Честно говоря, было бы легче, если бы гражданин Груздев нам соврал», — пробормотал я, опускаясь на одно колено. В свете разливающегося утра на холодном песке были четко видны четыре глубоких борозды, пропаханные когтями огромного зверя. Или доисторического динозавра, или... «Ой, а я вот что нашел!» Митя протянул мне черную костяную пластину. Не узнать чешуйку змея Горыныча было невозможно. Я сам не так давно держал в руках точно такую же. «Не чую колдовства обманного», — задумчиво поведя носом оповестила бабка. «Настоящим огнем изнутри горы тянет, и земля взрытая, и слуг Кощеевых не видно ни одного. Кабы и впрямь не наш перепел крылатый тут от всей души расплевался». «Дык, чё плохого-то?» — не сразу въехал мой напарник. «Разве же нам какое горе, ежели наш наиглавнейший враг спалился? Коли один гад другого угробил, милиции работы меньше». Если бы все было так просто. Я молча поскреб подбородок. Вообще-то, с одной стороны, наш туговатый мыслитель был прав. «Да поцелуй меня, маньяк, в уголовный кодекс, на все 100 прав! Нет Кощея, нет проблемы. Он же за всю мою службу с первого же дня у меня столько крови выпил, сколько на целый взвод лейтенантов хватит». И все-таки. «Пока трубка щеюки своими глазами не увижу, ни почем не поверю», — четко заявила глава нашего экспертного отдела, вернув нас из мира сладких грез на холодный песок Лысой горы. «Митенька, ты поленце или бревнышко какое потяжелее подобрал, мало ли». «Будет исполнено, бабулька-ягуленька». «А ты, Никитушка, чего землю роешь?» «Ищу следы оплавления песка». «Плюнь», — уверенно попросила яга. «Плюнул? Вот и молодец. У нас с тобой задача иная. Ежели труп есть, тогда и вопросов нет. А ежели труп не обнаружим, тогда молись, участковый». «Слова подскажете?» — учтиво согнув руку кренделем, улыбнулся я. Моя домохозяйка, привычно кокетничая, подала мне ручку, и мы чинно, благородно шагнули в обугленный проход. Митяй, грозно помахивающий свежеобломанным сосновым суком, двигался на шаг позади, подозрительно зыркая добрыми голубыми глазами по сторонам. Страха не было. Скорее, какая-то нервно-веселая эйфория, наполняющая вены неудержимым адреналином, прыгающим вверх не хуже легендарных мишек Гамми. То, что мы увидели на входе, подтвердило самые худшие опасения. «Все спалено, ровно струей огненной плюнули», — сдвинув брови, пробормотала баба-яга, смахивая незаметную слезинку. «А ведь я к злодею нашему какую-никакую, но жалость имела. Хоть от меня, отродясь, и на миг бы не пожалел, изменщик коварный». «Вы о чем?» «А, да так и своем, о девичьем, Никитушка», — даже не глядя в мою сторону, протянула моя домохозяйка. «Ты только глянь, что с воротами медными приключилось, а?» «Ну, тут любые слова были бы лишними. от некогда живых, шипастых и зубастых ворот, бросающихся со скальными зубами на каждого нежданного гостя, остались лишь оплавленные прутья, замершие в изуродованном декадансе. Не уверен, что правильно использую это слово, но кто меня тут поправит?